Да что же это она с ним делает? Ни разу в жизни он не чувствовал себя таким кретином. Именно это взвинтило его до крайности. «Что вы здесь делаете, детка?» — звенящим от злости голосом ядовито спросил Девлин. Меган не обернулась, но спина ее напряглась, и Девлин понял, что девушка узнала его. Меган небрежно опустила руку и смахнула с юбки остатки белых кристалликов сахара. Цезарю это не понравилось. Он высунул из стойла голову и потянулся за лакомством. «Я была бы благодарна, если бы вы обращались ко мне, как положено. Значит, благодарности не будет». «А еще лучше не обращались бы совсем». Меган повернулась, видимо, собираясь что-то добавить, но слова замерли у нее на губах. Девушка тихо ойкнула, удивленно воззрившись на Девлина, одетого в одни полурастегнутые кальсоны. В полной беспомощности, почти импульсивно, но с откровенным любопытством, Меган скользнула взглядом по его золотистой коже, задержалась сначала на широких плечах и длинных с сильными мышцами руках, затем на мощной груди, сужающейся к низу и переходящей в крепкий живот. В самом верху грудь Девлина была покрыта густыми черными волосами, слегка отступающими от сосков и совсем отсутствующими посередине. Они снова появлялись сразу же под пупком, и тоненькой прямой линии исчезали под кальсонами. А еще ниже, в ткань, натягивая ее до предела, упиралась довольно основательная выпуклость. Меган, словно завороженная, уставилась на эту интимную часть тела Девлина. Он, затаив дыхание, неотрывно наблюдал за девушкой, под пристальным взглядом, которое его возбуждение росло с каждой секундой. Черт побери, просто невероятно! Эта Меган без всякого стеснения снова разглядывает его, будто изучая. Поскольку дверь в комнате не закрывалась, Девлин лег в кальсонах, хотя обычно спал совершенно голым. Последуя молодой человек своей привычке, он оказался бы сейчас перед девушкой обнаженным, потому что, вскочив с постели, дабы уничтожить воображаемого любовника, Меган вовсе не думал об одежде. Интересно, а если бы он и в самом деле был голый, продолжала бы мисс Пенорти разглядывать его вот так же в упор? Девлин пришел к выводу, что она именно так и поступила бы. «Если бы эта дверь нормально закрывалась, вы сейчас могли бы увидеть гораздо больше, потому что обычно я сплю нагишом. Впрочем, это можно легко исправить. Хотите, я сниму кальсоны?» Меган вздрогнула. Она удивленно взглянула ему в глаза и вдруг буквально остолбенела. До нее дошел смысл сказанного. Краска залила ей лицо, и девушка шарахнулась к выходу, но Девлин опередил ее. К ярости, клокотавшей в нем, теперь прибавилась страсть, которую пробудила в нем Меган. «На сей раз», — мелькнуло в голове у Девлина, — «мое желание настолько необуздано, что Меган от меня не скроется». Девлин ринулся вслед за девушкой, в мгновение ока настиг ее, обнял и поцеловал. Меган не успела даже вскрикнуть, как он резко развернул ее к себе лицом, прижал к своему телу и завладел губами. В какой-то момент Меган была в шоке, а затем ее охватил ужас. Ноги девушки повисли над полом. Косу у самого основания крепко обхватили железные пальцы Девлина, поэтому бедная Меган никак не могла отразить атаку его яростных и беспощадных губ. И все равно она начала отчаянно сопротивляться, изо всех сил колотя Девлина по рукам и плечам. Ударить его в грудь ей никак не удавалось, поскольку Девлин сжал ее в своих объятиях, как в тисках. Меган совсем не нравилось то, что он с ней делал. Его рот причинял ей боль. Рука, державшая ее на весу, наверняка в любую минуту могла сломать ей ребра. Из-за того, что она так резко вырывалась из его объятий, девушка зацепилась за свои волосы и вырвала целую прядь. И что самое худшее, она совсем не могла дышать, и ей казалось, что она вот-вот задохнется. К счастью, подчиняясь инстинкту самосохранения, Мэган судорожно втянула носом воздух, как раз в тот момент, когда у нее перед глазами начали мелькать черные точки, а затем продолжила борьбу, из последних сил колотя Девлина, щипля и дергая за волосы. Но, несмотря на все попытки девушки освободиться, Девлин продолжал целовать ее. Он не сразу понял, что женщина в его объятиях отчаянно сопротивляется, причем без всякого притворства. Для Девлина это было настолько же непривычным, насколько невероятным показалось ему и то, что он полностью потерял над собой контроль. С трудом осознав, что его необузданная страсть не встречает никакого ответа, он затуманенным взглядом уставился на предмет своего сумасшествия. В огромных синих глазах Мэган не было ни слезинки. Он прочел в них настороженность? Нет, скорее страшный испуг, почти ужас. «Вы сделали мне больно!» — тихо, с явным осуждением произнесла Мэган. «Боже правый, неужели он и в самом деле причинил ей боль? Что же, черт побери, сделала с ним эта женщина? Он никогда не вел себя так грубо. Простите». Девлин действительно жалел о своем поступке, по крайней мере, о том, что, сам того не желая, сделал ей больно. «Честно говоря, когда я засыпал, я все время думал о вас, а проснулся и слышу ваш голос. Боюсь, что нежная ласка ваших прекрасных глаз лишила меня здравого смысла». Его слова не были похожи на извинения, они скорее звучали как жалоба, даже как своего рода обвинение в ее адрес. Страх Мэган мгновенно сменился яростью, которую она уже намеревалась обрушить на его голову, но Девлин спросил: «Чем же я причинил вам боль?» Мэган возмутилась: «А то он сам этого не знает». Глаза ее сверкнули, однако девушка сдержалась и решила ответить, потому что хватка Девлина по-прежнему не ослабевала. «Вы чуть не сломали мне спину и вырвали чуть ли не половину косы. Кроме того, я буду крайне удивлена, если мои губы не прилипли к зубам». Девлину претензии Мэган показались всего лишь причитаниями молодой капризной леди, которая не имеет ни малейшего представления об истинной страсти. Для мужчины, отлично владеющего искусством любовных утех, куда предпочтительнее была бы пощечина, Девлин чувствовал себя оскорбленным. Он подумал о том, что не зря всегда, как чумы, боялся девственниц. И еще он подумал, что Мэган действительно целомудренная молоденькая девушка. Правда, ведет она себя настолько смело и бесцеремонно, что кажется, будто она напрашивается на то, чтобы с этим фактом было скорее покончено. Он уже сказал ей все, что думает, и тем самым как бы принес свои извинения. Большего Мэган не заслуживает. Хорошо бы вот так же легко избавиться и от обуревавшей его страсти. Но кровь бурлила в нем с прежней силой, что в какой-то мере объясняло то, почему он не желал просить у Мэган прощения еще раз. «Случайность», — отверг Девлин обвинение Мэган, хотя все-таки поставил ее на пол, не имея при этом ни малейшего желания выпускать ее из своих объятий. «Вы получили все это за то, что пожирали меня глазами». «Ничего подобного!» — взорвалась Мэган. «Пожирали! Как только вы попытаетесь проделать это снова, получите то же самое, и так будет каждый раз. Может быть, в конце концов, вы научитесь целоваться?» Девлину хотелось задеть ее побольнее, потому что сам он страшно мучился из-за того, что так жаждет близости с нею. Он уже пришел в себя и понял, что будет продолжать мучиться, поскольку единственное, что он мог предпринять, — это поцелуи. Но не могут же они продолжаться вечно. Сказанные им грубые слова должны послужить ей хорошим предупреждением. И впредь она станет держаться от него как можно дальше. Вне всякого сомнения, ему не справиться с собой, если мисс Пенуорти будет постоянно находиться где-нибудь рядом. Он просто не выдержит, принимая гигантские дозы исходящего от нее соблазна.